Сорока. Когда раздалась автоматная очередь, я упал. Кука вскрикнула. «Галича убили!» – прошептала Валька. Побледнела и села прямо в сугроб. Мишка не мог поверить, что вот так просто, ни за что, можно застрелить человека. Он сделал шаг, но Колька крепко схватил его за плечи. «Стой!» – сказал Чиж. «Не ходи, а то нас тоже убьют!» Валька вскочила. «Там Ваня!» – сказала она. В это время здоровый немец поднял меня, потряс и бросил в сугроб. Фашисты ушли. Ребята подбежали ко мне. «Ваня!» — позвала Кука. «Ты живой? Ты не ранен?» Мишка и Колька подняли меня. Стоял, пошатываясь, и мычал. Мишка отряхнул шапку и надел на меня. «Может, тебя домой отвезти?» — спросила Кука. «Нет», — твердо сказал я. «Надо идти к Пашке и штабу». «Ваня!» — закричала мама. Обхватила и прижала меня к себе. «Не пущу! Никуда больше не пущу!» «Кузня и штаб сгорели», — сказал Мишка. «Идем!» — повторил я. Мой голос прозвучал так твердо, что мама выпустила меня и покорно пошла следом. Уже смеркалось, когда ребята добрались до места пожарищ. Опять повалил снег. Кузня еще горела, вернее, догорал деревянный сруб. То, что раньше было нутром кузни, чадило и шипело. Куча угля раскалилась до бела. Там вспыхивали ярко-синие молнии. Сам очаг кузни, где дядя Харитон грел металл, сделанный из огнеупорного кирпича, не пострадал, только почернел. «Чё смотреть?» — сказал Мишка. «Нету Пашки. Пошли отсюда». Ребята поднялись по косогору к сгоревшей конюшне. От дощатого и полусгнившего строения ничего не осталось. Дымились головешки и дотлевала сваленная солома. «И штаба нету», — сказал Мишка. Ребята проводили меня с мамой до ворот, стали прощаться. «Вы куда?» — спросила Валька, удивленная, что мать повела меня мимо дома. «А нас выселили», — грустно ответила мама. «Мы теперь в бане живем». Мишка встрепенулся. «Ай, дайте к нам!» — воскликнул он. «У нас дом большой, комната пустая». Мама остановилась. «Нет, Миша», — сказала она. «Думаю, что и у вас немцы поселились. Бегите по домам, а то, небось, потеряли вас». Мишка пошел домой, проводив Куку. Снег падал крупно, сочно, отвесно. Через пару метров не было видно ничего. Странное ощущение не покидало сороку. Только подходя к дому, понял: собаки не лают. Почти всех перебили фашисты, да и деревня будто вымерла. Ни огонька, ни шума. Мать ждала на крыльце, кутаясь в старенький пуховый платок. «Где тебя? Леший носит!» Накинулась на Мишку. «Иди в кладовку! В горнице немцы спят». Небольшая летняя кладовка не отапливалась. Было холодно. Сестрички, укутанные в пальтишки и платки, спали под старым одеялом на мучном ящике, сколоченном еще дедом. На полочке горела свеча. Посреди кладовки, в ведре, установленном на три кирпича, мать жгла тонкие поленья. Небольшое пламя не могло согреть кладовку, но и морозно не было. Мать протянула Мишке кусок хлеба и две испеченные в этом же ведре картофелины. «Поешь и ложись. Я тебе на скамье постелила. Отцовским ватником укройся». «Мам», — спросил Мишка, — «а ты где спать будешь?» «А я, сынок, у огня подежурю, а то замерзнем. Или, не дай бог, загоримся». Закончился первый зимний день, первый день оккупации.